Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». И как всегда, по понедельникам у нас с вами сегодня непростая тема. Непростая и спорная. Мы хотели поговорить о том, почему люди делают себе пластические операции. О феномене пластической, или как ее сейчас еще называют, эстетической хирургии. И я вот что хочу сказать с самого начала. Мне бы хотелось сформулировать сегодняшнюю проблему как-то поконкретнее, что ли. Дело в том, что существует много людей, которые появились на свет Божий с теми или иными дефектами внешнего вида. Настоящими тяжелыми косметическими дефектами. И я сегодня не хочу говорить о тех людях, которым действительно необходима пластическая операция, потому что, конечно, такие люди были всегда и всегда останутся. Сегодня феномен пластической хирургии заключается совершенно не в этом. Кризис кризисом, а число пациентов, ну, по нашим данным, во всякий случай, сегодня в клиниках эстетической хирургии не уменьшается. В общем, что и понятно, ведь в периоды экономических трудностей усиливается конкуренция не только на рынке труда, но и на брачном рынке, на рынке социальных услуг. Хочешь, не хочешь, женщине нужно выглядеть на все 100, может быть, и на все 120. И дело даже все равно не только в этом, потому что происходит что-то совершенно поразительное. Мы с вами говорили, например, о проблемах звезд или проблемах макияжа, который тоже порой наносится для того, чтобы подражать той или иной звезде. И странных звезд я в данном случае имею в виду. Но и еще более странные и необычные мысли и мечты бродят в головах человеческих. Нашим с вами Машам и Васям вдруг до смерти хочется стать неотличимыми от Анджелины Джоли или Тома Круза. И эстетическая хирургия, не бесплатно, конечно, идет им навстречу. В Москве только-только появился, но существует, цветет и пользуется огромным спросом новый вид услуг – изготовление двойников знаменитостей. Пока это очень непростые манипуляции, стоят заоблачно дорого, даже не стану называть этих цен, но желающие находятся. Так что мы с вами вполне можем дожить до радостных восклицаний. Сегодня ходил в ночной клуб и видел там аж 3 Томов Крузов. Ну или еще кого-то вроде этого. На полном серьезе подгонка под выбранный образец начинается с перелицовки. То есть лицо сначала приближается к идеалу. Затем настает черед фигуры. Тут убавить, там подложить, ноги удлинить. Да-да, кости ломают, а потом при помощи аппарата Елизарова удлиняют на 10-15 сантиметров. Ну, вот как бы... Казалось бы, это тот же самый феномен. Да и не тот же, потому что, ну, не было бы, наверное, так распространена пластическая хирургия, если бы, как всегда, не было людей, которые делают себе по 5, а то и 10 пластических операций. И это становится порой просто страшным, потому что периодически... Так и кажется, что человек постоянно меняет себе лицо и тело, ну, как будто это костюм или макияж. А что это такое? Откуда берется такое странное отношение к телу? Почему мне, ну, может, потому что я врач, до сих пор в этом во всем мерещится какая-то зависимость? Или я не прав и тотально отстал от жизни? Что приводит человека, достаточно молодого, хорошо выглядящего человека, к пластической операции. По вашему мнению, дорогие радиослушатели, и мнения эти мы собираем по телефону 495-956-1514, где 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон прямого эфира «Радио России». Почему в такую моду вошли, почему стали так популярны пластические операции, что вы по этому поводу думаете, и какие причины толкают наших современников к вот этим самым операциям. В общем, все, что вы думаете о душе человека, который заинтересован, увлечен и хочет изменить свою внешность с помощью скальпеля хирурга. Ну, или, конечно, других хирургических методов. Как вы к этому относитесь? Телефон 495-956-1514. И так как я не очень хочу, чтобы мы, ну, уж как-то все время грустили, то я решил, что пластическую хирургию может проиллюстрировать хирургия музыкальная. Вот таким хирургом, прямо-таки мясорубом от музыки был когда-то пародист Спайк Джонс. И в музыке, которую вы сегодня услышите, которая записана уже существенно более 50 лет тому назад, он пытается провести хирургическую операцию над знакомой нам классической музыкой. Ну уж извините, какая тема, такая и музыка. 956-15-14. Tchaikovsky, this dance is Tchaikovsky. Where'd you ever find a tune to get me down so low? Let us meet them gently. Maybe. Серебряные нити. Ну, вот такая вот музыкальная хирургия. Вообще, конечно же, между нами, между психиатрами, психотерапевтами и пластическими хирургами есть своя связь, поскольку, конечно, существует взаимосвязь между нашим внешним видом и психологическим благополучием. Пластических хирургов даже иногда называют, ну, по крайней мере, на Западе, 30-минутными психиатрами или психохирургами. Но, к сожалению, к величайшему сожалению, многие психиатры и психологи очень мало знают о пластической хирургии, а точно так же очень многие пластические хирурги, у нас, по крайней мере, к сожалению, стараются максимально закрывать глаза на состояние человеческой души. Или мне так кажется. Ну, может быть, наше с вами сегодняшнее обсуждение как-то поможет. Вот что сказала наша радиослушательница до начала эфира. Здравствуйте. Если не брать в расчет тех, кто хочет изменить свое внешнее, чтобы полиция не поймала, тех, у кого явные недостатки или даже уродство, то, наверное, есть категория людей, для которых внешнее вообще очень значимо. Комплекс, нетерпимость, ну нельзя на свете жить, к примеру, вот с таким вот носом. Это мечтатели, которым кажется, что если изменится нос, то вся жизнь круто переменится. Все станет просто замечательно. Тут найден крайний. Ну как же без него? Так же проще. Или же хочется хоть в чем-то внешне на кого-то походить. Желание подражать. Какой-то навязчивый эталон. Ваша передача очень нужна. Как говорили древние, истинное знание есть знание причины. Есть причина, есть и следствие. А такой разнообразной музыки мы в большинстве своем и не слышали. Вашу передачу мне порекомендовал невропатолог, и не ошибся. Мне чего-то не хватало подобного. Спасибо большое. Всего доброго, Елена, город Москва. Ну вот, с благодарностью к невропатологу, который порекомендовал Елене передачу, ну, правда, я хочу сказать, что нет, не на все вопросы мы знаем ответы. И, в общем, я бы не стал, ей-богу, советоваться с вами, если бы был уверен в том, что эти ответы однозначны. Вообще, отвечая на звонок Елены, мне хочется сказать, что в действительности пациенту, который верит в то, что пластическая хирургия произведет некоторое магическое превращение в его жизни, категорически не следует подвергать себе операции. Так же, как и пациенту, который верит, что операция изменит его личность или изменит его социальный статус. Например, пациенты, ожидающие, что эстетическая хирургия вернет потерянную любовь, с очень большой вероятностью будут разочарованы результатами проведенной операции. Хирургия может изменить только внешность человека. Очень многие, которые приходят к хирургам, они верят во что-то гораздо большее. Здравствуйте, Адель Николаевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Мне очень приятный голос, и вы очень приятно говорите. Но у меня, я не хочу менять внешность. У меня все вроде и нос нормальный, и профиль физический, а вот морщины очень глубокие. И мне приятельница говорит: слушай, ну что же это такое, ты моченое яблоко, ты же молодая женщина. Вот в чем дело, как это сделать? Потому что кремы я накладываю килограммами. Ну, не килограммами, как положено, как написано. Но ничего не помогает. Ну что же это такое? Конечно, наверное, чуть-чуть их подтянуть. Когда у меня умер муж, я похудела на 20 килограмм. Может быть, поэтому? И вот тут... А так, конечно, я не хочу ни другое вот тут... лицо. Я хочу любить, я хочу наслаждаться жизнью. Но когда мне такое говорят, мне неприятно. Вот вы знаете, вот тут как бы и возникает та самая ситуация, в которой я испытываю ужасные трудности, Наделья Николаевна, потому что в действительности... Какие у вас трудности? Я скажу, вы я, Не-не-не-не-не. Ну что вы, если говорить о внешности, то там такое количество трудностей. Но дело не в этом. Нет, я не собираюсь никак с ними хирургически справляться. Но я хочу сказать, что есть вещи честные и нечестные. Вот нечестно говорить, что глубокие морщины, как бы избыток кожи, который образуется в этих складках на лице, можно убрать кремами, физическими упражнениями, массажем и так далее и тому подобное. Нечестно, потому что на самом деле это не так. Вот действительно я убежден. Я пойду на поводу у пластических хирургов. Да? В общем, насколько я знаю, медицина считает, что единственный способ избавиться от лишней кожи, это ее отсечь. Да, то есть. Ее подтянуть. Нет, ну, насколько вот мне известно, ничего страшного в этом нет. Но остается только два выхода. Или как бы психологически учиться жить гордо с тем лицом, который нам с вами дала Бог. Дали, я как могу стараюсь. Дали я Бог и природа, но... Улыбаюсь, но больше их получается. Но, понимаете, как... Ну, понимаете... которые не хотят этого замечать. Ну, понимаете, какая штука? Это вот каждый раз решает сам человек. И это тот самый случай, в котором я и сказать-то ничего не могу. Но вся проблема в том, что вообще когда-то у нас средний возраст пациентки пластического хирурга в России составлял 50-55 лет. И основная тема вот была... как раз это самое подтягивание морщин, липосакция. А вот на сегодняшний день к пластическим операциям все чаще прибегают люди по статистике в возрасте 35-40 лет, и все больше людей начинают прибегать к тем же самым пластическим операциям и в возрасте 25-30, что, в общем, как бы... по мировым представлениям пластической хирургии, не годится никуда. Вот из записей, не страшных, страшные читать не буду, из записей, найденных мной в интернете, пластических хирургов, я вспоминаю женщину, которая пришла ко мне на прием перед 6-й операцией по эндопротезированию груди, ну, по увеличению груди. Надо сказать, что физически это была абсолютно здоровая молодая женщина, ей был 31 год, и в течение 5 лет, с 26 лет, она пыталась усовершенствовать руками хирургов свой бюст, который не постеснялась продемонстрировать мне на первых же секундах нашего общения. Мне кажется, это такой важный нюанс. Я поинтересовалась, что же она хочет теперь? Это запись хирурга-женщины. Теперь, сказала она, я хочу все вынуть, что туда понапихали, и вернуть свою натуральную форму. Я думала, что, сделав грудь, все мужики станут мои. И хоть кто-то меня полюбит. Но не изменилось ничего. Ноль, зеро. Это, конечно, далеко не самый худший случай. Спасибо, Адель Николаевна. Доброй ночи, Марина. Здравствуйте. Я звоню из Москвы. Угу. Я бы хотела, вот прослушав все то, что вы говорили, высказать свое мнение. Да, дело в том, что сейчас это уже входит у некоторых людей в болезненную манию такую. То есть я вот хожу к косметологу периодически там на массаж лица, и она мне рассказывает, что девочки 20-летние уже многие там переделывают себе губы, делают мезотерапию. Это такая процедура косметическая, но она, в принципе, не вредная, и это не пластика, но она сама говорит, что 20 лет, конечно, это делать достаточно рано. Вот, и я считаю, что в этом виноваты средства массовой информации, конечно же. То есть определенные журналы, определенные передачи по телевидению, навязывание некого стереотипа. То есть все должны быть красивыми, безукоризненными, гладкими, глянцевыми, скажем так, гламурными. Вот, то есть поэтому, наверное, именно у молодежи такая тенденция проявляется. А вообще, то, о чем вы говорили в начале передачи, что некоторые люди взять внешне какому-то кумиру, я считаю, что это отсутствие некого духовного стержня внутри себя. Потому что то, какая у тебя внешность, с чем ты родился, ты должен любить себя. Твое лицо – это не только твое лицо, оно отображает и твое внутреннее состояние. Недаром же говорят, что глаза – зеркало души. Вот ведь что интересно, Марина. Мы почему-то совсем не задумываемся о том, что вот это самое мое лицо, даже вместе с морщинами и с мешками под глазами, и с теми или иными губами, ну, вообще говоря, отражает не только мою индивидуальность. Вот смотрите, даже вы говорите «мою индивидуальность». Но ведь на самом деле все гораздо сложнее. Оно же отражает народную индивидуальность. Некое... Мы же ведь себя идентифицируем, да, там, даже на уровне других рас, негроидных и так далее и тому подобное, именно исходя из лица. И русскими, евреями, грузинами мы себя тоже называем исходя из лица. Лицо ведь было признаком родства. Это же ведь лицо нашей семьи, тех самых поколений, которые отразились в нашей внешности. Это лицо моего отца, моей матери. Да, это мы, когда ребенок был маленький, смотрели и сравнили. Вот это вот мои губы, а это мой носик, а это мои глазки, а это мой ротик. Как бы, да, там, волосики в папу, глазки в маму. А потом берем скальпель. Раз-раз-раз-раз-раз-раз. И все похожи на кукол Барби. Ну, независимо от того, где и какие звезды. Я с вами согласна полностью. Удивительная штука. Это ведь потеря не только индивидуальности, но опять я не уверен, хорошо это или плохо. Да, вот из записок поклонников пластической хирургии. В Россию пришла культура внешности. Модно быть успешным, ухоженным, молодым, здоровым, подтянутым. Не модно, когда видно, что ты делал пластическую операцию. Можно выглядеть хорошо. А вот как ты делал, пусть останется за кадром. Об этом должны знать двое. Тот, кто делал, тот, кому делали. Да, вот еще. Люди в душе своей молоды, энергичны, способны на многое. Но первые же внешние проявления старости и увядания очень многих начинают смущать. Ну да, меня смущают мои седые волосы. Придет время, сделаю операцию на веках, подтяжку лица и все прочее. Мне это поможет ощутить себя молодой внутри и в зеркале. Это и есть счастье для женщины. Ну, в общем, аргумент. Вот еще. Если раньше женщина в 45 лет уже считалась бабушкой, то сейчас все по-другому. В этом возрасте женщины только садятся за руль, готовы всему учиться, ходят в фитнес-клубы, стараются быть яркими, чтобы на них обращали внимание. Мне кажется, это нормально. И осуждать пластическую хирургию просто глупо. И опять, ну, пойди попробуй возразить. Доброй ночи, Марина. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Вы из города Апатиты, да, правильно мне сообщили? Да. Я, к сожалению, не сначала слушаю передачу, только недавно подошла к приемнику. Но мне кажется, вот поскольку речь идет о пластической хирургии, как я понимаю. Ну да. Девушка обвиняла рекламу и так далее. Мне кажется, что-то в мозгах у людей не так. Если они считают, что сделал себе лицо, не изменит жизнь, ну да, это в какой-то мере действительно так, когда... Ну, что-то случилось, травма, какой-то дефект, да. Тогда, наверное, это необходимо просто привести в порядок нормальное состояние, скажем, в свое лицо. Ну да, я... Делать подтяжку ради подтяжки, чтобы быть там моложе. И что-то не так в головах, в умах. Если человек вот занят только этим и считает, что в этом будет его, это принесет ему счастье. Спасибо большое. Внутри нету чего-то. Спасибо большое, Марин. Вот я оставим на после второй музыкальной паузы, извините, несколько коротких минут на то, чтобы обсудить, ну что же все-таки в мозгах не так? Это что такое? Потому что легко, конечно, упрекать друг друга в безумии, но получается суд вместо понимания. Все-таки что же такое с нами происходит? Еще один сеанс музыкальной хирургии от нашего сегодняшнего исполнителя. Let us drink to your... Yes, Igor, Bivor. Итак, на Радио России, здесь в программе «Серебряные нити». О пластической хирургии мы продолжаем разговор. Я хочу сказать, что некое распространенное мнение, ответить как бы на наши предыдущие звонки, что у людей, делающих себе эстетические операции, существуют психические проблемы, на самом деле можно отнести лишь в исключительных случаях. Какой-то процент, конечно, есть, но в основе своей... Тем не менее, диагнозов никаких этим пациентам не ставится. По крайней мере, 94-95% как бы считаются психически здоровыми. Это так. Для справки, доброй ночи, Светлана. Алло, Светлана из Нижнего. Алло. Да-да. А, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Мы вас слышим, говорите. Мне бы хотелось поделиться своим опытом. По поводу изменения своей внешности. Чуть-чуть отойдите от микрофона, пожалуйста, Свет. То есть, в смысле от приемника, извините. Хорошо. Дело в том, что пока я училась в школе, в институте, у меня, в общем-то, была очень неудачная внешность. И мама всегда говорила о том, что я некрасивая, и ноги у меня не такие. И, в общем-то, я тоже так думала. Но потом, когда я уже закончила институт и бросила свою карьеру институтскую, я пошла работать тем, кем мне нравится. И потом я организовала свой бизнес, такой, который мне нравится. И у меня появились деньги. Я стала позволять себе многое из того, что я раньше не могла себе позволить. Я стала много читать, я стала ходить в бассейн, заниматься собой, стала покупать себе красивые вещи. И за 5 лет у меня так изменилась внешность, то есть просто разительно. В общем-то, я превратилась, можно сказать, в красавицу. И что совсем не стало нравиться моим окружающим, в том числе моей маме, моим подругам, появилась большая зависть. Вот. А потом получилось так, что я стала бояться потерять свою такую внешность. Вот. Я стала прибегать к различным диетам, к более сильным физическим упражнениям, стала практически себя истязать. Вот. То есть, и вот из-за этого страха, в общем-то, я бы сказала так, что я потеряла все, что я имела. То есть, ну, это по поводу внешности. То есть, я заболела нервной анорексией. Вот. И... сейчас мне приходится заново как бы осмысливать все то, что я пережила. И хочу сказать, что наша внешность, наше лицо и наше тело, оно отражает именно те наши внутренние состояния, которые есть на данный момент. И даже если прибегнуть к какой-то операции, пусть то там увеличение груди или там изменение какой-то, ну, части лица, то со временем все равно эти части, они будут иметь именно такой вид, какой они отражают именно внутреннее состояние. Какой он есть человека. В состоянии есть, души. Я сейчас вот на себе то же самое испытываю. То есть... Спасибо да. большое. Спасибо, да, Светлана. Именно так. Спасибо. Я хочу сказать, что... Обратите внимание, когда Светлана чего-то добилась и испытала радость, она добилась того, чего нельзя добиться пластическими операциями. Она стала красавицей. А, может быть, Светлан, просто попробовать забыть про нервную анорексию, про все остальные болезни, и опять попробовать чего-нибудь добиться, и тогда все вернется, потому что когда человек действия вдруг пугается самого себя и останавливается, ему очень легко сбежать в болезнь. А когда опять начинаешь действовать, разворачиваешь плечи, все становится на свои места и без пластической операции. И здесь есть еще одна мораль в Светланином звонке, необыкновенно важная, про маму. Мы все, наше общество, такое традиционное, гуманистическое, русское, доброе, такое все ласкающее своих детей, слишком много всегда уделяет внимание физическому облику. Маленькие девочки, которые в детстве чаще всего очень далеки от идеала, что, кстати, не означает, что из гадких утят потом не получится лебеди, Очень часто слышит это от других детей, нечутких взрослых и даже от собственных родителей. Мы гораздо чаще объясняем нашим детям, что они уроды или уродки, что они толстые, что они как скелет в шкафу и на ходу гремят костями для того, чтобы убедить, что надо есть или надо голодать. Во всяком случае, гораздо чаще ругаем, чем хвалим. И это очень часто является эмоциональным насилием, которое травмирует психику. Видите, шрамы, которые есть на коже, в принципе, можно вывести. А вот невидимые внешнему миру шрамы, которые мы с вами, родители, наносим на душу, там навсегда и остаются. И иногда девочки, сделав пластическую операцию, изменив свой внешний облик и даже в соответствии со своим идеалом, которому подражают, внутри-то остаются теми же маленькими и некрасивыми девочками, которых всегда называли уродками их собственные мамы. И потому конфликт неминуемо происходит. И человек никогда, ему просто не удастся удовлетвориться тем, что он сделал со своей внешностью. Доброй ночи, Мария. Алло, Мария из Москвы. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вот хотел бы, наверное, прокомментировать тему со своей точки зрения. Мы знаем массу примеров, когда человек обладает внешностью такой, что при первой встрече становится его жалко. Да. Потом мы немного с ним пообщаемся и понимаем, что человек действительно счастлив, он вот находится на замечательной и высокой ступени своего развития. И мы просто влюбляемся, да, в такого человека, если он весь светится изнутри. Вот. Напротив, мы знаем много примеров красивых вот, людей, красавиц, красавцев, которые вечно чем-то недовольны, в частности, своей внешностью. И мне кажется, что вот, вечно недовольный человек, даже если он делает шаг и что-то меняет в своей внешности, там, поменял стрижку, походил в спортзал какое-то время, привел себя в порядок, еще какие-то, может быть, более серьезные меры применил, в том числе и операцию. Надолго этого впечатления не хватит. То есть пройдет какое-то время, он опять привыкнет и опять захочется что-то поменять. Вот. И мне кажется, вот. И, кстати, я на всю жизнь запомнила человека. Я как-то ехала в общественном транспорте и видела мужчину. Он весь обгоревший был. То есть у него не было ни ушей, там губы какие-то, руки, скажем, поврежденные кожные покровы и хрящи. Вот. Но мне кажется, у него был вид настолько уверенный, что просто очень хотелось с ним познакомиться, на самом деле. Вот. То есть все зависит, конечно, от отношения и, так сказать, внутренней уверенности. Познакомились? Нет, конечно, просто как-то Москва не располагает знакомство. Может, зря. Спасибо большое. Спасибо, Мария. Я, на самом деле, конечно, тоже так думаю. Но все, однако, как мне кажется, где-то прячется еще глубже. Я вот вспоминаю одно старинное эссе Гильберта Кита Честертона, в котором один человек решил как-то раз утопиться, ну, покончить с собой. И вот он ушел по городу к реке. Уже, ну, как бы все, он простился с жизнью. И он раздавал все, что людям, которым встречал. Он отдал пожилому человеку шляпу, мальчишке часы. Потом он отдал, снял пиджак и отдал его молодому человеку. А потом он снял усы и отдал их девушке для смеха. Потом он стал снимать руку и отдал ее калеке. Потом ногу и отдал другому калеке. Потом другую ногу. Потом он, наконец, снял с себя тело. Пришел на берег реки, сел там и подумал, что жизнь настолько прекрасна. Зачем же, черт возьми, он решил покончить с собой. Мы, развоплощаясь, как тот человек из рассказа Честертона, мы Я вовсе не уверен, что мы сможем прийти на берег той реки, сесть и подумать, черт возьми, как хороша жизнь. Мы этого тотально не умеем. Доброй ночи, Владимир. Ну, единственный мужчина дозвонился из Смоленска. Да, слава богу. Слушаем вас. Ну, я считаю, что это массовое безумие. Это такая же мода, как, знаете, я бы сказал, что... Я говорил об этом в самом начале эфира. И проблема в том, что слова сами по себе вроде безумия абсолютно ничего не объясняют. Вот, может быть, это безумие заключается в том, что человек настолько тотально отдифференцировал себя со чем-то внешним, что ничего другого и представить себе не может, как только выглядеть. И к этому сводится все. Весь вопрос неестественности женских тел, как мне кажется, он заключается в том, что неестественность, то есть женских и мужских тел после пластических операций, заключается даже не столько в качестве работы хирургов, сколько как это тело лишается своего эмоционального содержания, которого не лишилось что-то внутреннее, пришедшее на берег реки у Честертона. Пластическая операция, проделанная, ну, скажем, над Майклом Джексоном, которого мы не вспоминали сегодня, раскрывает эту тайну нашей культуры. Очень странно, к нашим привыкли. Но вот когда попадаешь, ну, например, на Кавказ, вот в Грузии, я как-то видел женщин, которые пытались себя привести к стандартам европейской красоты, ну, фотомодельной, обычной, да, с высветленными волосами, с курносыми носами, то есть со всем тем, что свидетельствовало о подражании фотомоделям, тогда понимаешь, насколько это дико, потому что мы с вами делаем следующую вещь. Мы с вами в неком тотальном смысле теряем лицо. Получаем взамен маску, жизнь которой в действительности миг, потому что при ближайшем рассмотрении она оказывается лишенной содержания, вот той самой эмоции, а потому грубой и интересной. Мы соглашаемся на лицевую операцию, потому что больше не любим и не гордимся своим внутренним содержанием, то есть кровью своих народов, лицами и характерами наших предков, которые мы несем в себе. Почему мы все? Потому что большинство из нас об этом не задумывается и поэтому тихо соглашается с тем, что происходит. И ведь самое главное, мы совершенно не умеем объяснять это детям и сделать как-то так, чтобы они все-таки умели гордиться и своей внешностью, своими телами. Ведь утрата лица, точно так же, как утрата конституции, это ведь в действительности утрата некой внутренней идентичности. Ну и совсем, чтобы уже никто не расстраивался, чтобы хотя бы немножко вас порадовать, я хочу сказать, что в действительности, вот было доказано огромным статистическим исследованием в Штатах, во Франции и в Англии, что в действительности эротическая привлекательность женщин зависит не от внешнего вида их тел, а от движения. Оказывается, правильное движение бедер гораздо важнее того, сколько на этих самых бедрах жира. Поэтому, как бы нам с вами не посмеяться над собой. Спасибо всем. Забыл сказать, что, наверное, так как зима кончается, давайте послезавтра, в среду, поговорим об образе снежной королевы. Королевы в сказке Андерсена. Кто она такая? Какую роль играет в нашей душе? Вот о ней. Любимой, спокойной ночи.